Глава третья. «Ебатушки в сратушке, ты тут натворила делов, Шурочка!» Вода хлещет на промокшую насквозь девчонку. «Нет бы отойти в сторону, а она стоит и ловит холодные струи, дурында!» Хватаю Александру за талию и оттаскиваю ее в сторону. Затем перекрываю воду. Я просто хотела...» «Из сраки руки!» «Что?» «Золотые руки у тебя, говорю, по-японски!» «Вы надо мной издеваетесь, что ли?» «А то ж, больше делать мне нехрен!» Золотые руки Шурочки висят вдоль тела, давая мне великолепную возможность рассмотреть ее промокший кружевной лифон, через который видно сейчас все-все. Торчащая троечка, как у японских аниме. Шик, блеск, красота. За спиной деликатно покашливает клиент. Ёп, совсем забыл про него. Немой свидетель Шурочкиного позора тоже любуется на мокрую курочку. Я выпроваживаю его из ванной комнаты. «Что мне делать?» Панически мечется из угла в угол мокрица. Того и гляди, поскользнется на мокрой плитке и растянется во весь рост. Да, свой первый рабочий день Шуруня запомнит надолго. Но, во-первых, убрать тут все за собой. Красноречиво обвожу глазами залитый пол. «Лифчик снимай, сейчас раздобуду тебе наверх что-нибудь накинуть. Но не обещаю, что будет по размеру». «Как же я буду без... бюстгальтера? У вас же там клиент!» «Да так и будешь, с торчащими сосками сидеть». Александра заливается краской и пристыженно накрывает груди ладонями, но я успеваю заметить родинку на правой сиське. Хм, где-то я уже это видел. «Жди тут». Забираю у одного из охранников рубашку, а у самого тощего брюки, и несу все добро это пропитанной водой Шурочки. Аккуратно нюхаю чужую одежду, вроде не сильно разит потом. Всяко лучше, чем голой в моей приемной сидеть. Хотя я бы не отказался от такого шикарного зрелища. Но против того, чтобы красотку видел кто-то еще. Клиент там или мои подчиненные малыши. Малышами я называю своих бычков, бывших военных. У нас тут не хухры-мухры, а элитное охранное агентство. И многие ребята имеют боевой опыт. Толкаю дверь. Девчонка все еще в лифчике. Стоит перед зеркалом, чуть не плача, и волосы свои выжимает над раковиной. «Вот!» Отдаю ей бумажные полотенца и вещи. Александра с опаской берет форменную рубашку с эмблемой самурая и принюхивается. «Это ваша?» «Нет, у деда Васи отжал». «Деда?» – переспрашивает испуганно. «Угу». Девочка не решается надеть на себя вещь дедка, тупо стоит и мнет рубашку. «Ладно, так уж и быть, скажу правду». «Да ладно, у одного из парней взял, расслабься. Она даже провонять не успела, только надел. Ну а брюки вообще не ношены, без дырок вон». Растягиваю штанину и демонстрирую непроперженную мотню. После моих слов Шурочка заметно расслабилась и указала мне пальчиком на дверь. «Ах ты ж, не хочет сиськами и письками передо мной светить. Ну и ладно, я и так рассмотрел уже все, что надо». Общаюсь с клиентом. Воровато озираясь, выходит моя Шуруня из ванной комнаты. Рубаху заправила в брюки, которые трындец, как на ней висят. Охранница, бля. Но все равно сексуальная, зараза. Есть такой тип баб, хоть мешок из-под картохи напяль на них. Они все равно будут красотками. Шурочка из той же породы. «А можно мне эту девушку в личную охрану?» Тыкает пальцем в Александру клиент. «Не-не-не, у нее лицензии нет». «Жаль», провожает сальным взглядом девушку. «Это моя, сука, хама», поясняю. «Что, простите?» Округляет глаза клиент. «Секретарша. Разговорный японский». «Да задрал Макарий со своим японским. Я уверена, что нет там таких слов, и он просто угорает над нами. Значит, я, сука, хама? Отлично. Он и есть самое настоящее хамло. Будет ему и сука, мало не покажется». Затягиваю потуже ремень на чужих брюках, которые так и норовят с меня свалиться. А в ванной шефа развешано мое белье. Какой стыд. Правда, лифчик только. Трусы постеснялась снять, и сидеть теперь в мокрых, ну такое себе удовольствие. Столько стыда я в жизни не испытывала. Уже жалею, что пришла сюда на работу, что отдала документы в отдел кадров, и уже поздно что-то менять. А если каждый мой день будет вот таким ужасным? «Саша, два кофе!» – раздается на всю приемную бодрый голос шефа. «Только крепкий». «Насколько крепкий?» – огрызаюсь. Одной ложки с горкой ему оказывается мало. По-моему, обозвал. «Три ложки», — чеканит. «А сердце у вас?» «Не треснет», — отвечает он и отключается. «Вообще-то я хотела спросить, не остановится?» «Фиг с ним, пусть будет Саша. Стану на сегодня бесполым существом в форме с чужого плеча, лишь бы не Шурочка». Очень задевает данная кликуха. Но нельзя показывать виду, иначе так и будет называть меня, пока не доведет меня до бешенства. Усердно считаю ложки, которые летят в кружку. 1, 2, 3, 4. Ой, кажется, лишнюю супанула. Ай, не заметит. Сам велел крепкий сделать. Клиента пощажу, кину ему 2. А этот пусть пьет. Несу кофе, чувствуя, что еще немного и штаны слетят с бедер. А я кофе несу в обеих руках. Как быть? Наверняка уже край трусов видно. Подхожу к боссу, ставлю кофе перед ним, а он... подтягивает мне штаны чуть ли не до ушей, как ребенку в детском саду. Бросаю на него испепеляющий взгляд, а он иронично вздергивает одну бровь. «Если этот самурай опять скажет что-нибудь по-японски, я ему кофе плесну в лицо». Промолчал. Глотнул кофе. Отошла на всякий случай на 3 шага, чтобы до меня не долетел фонтан, который польется у него из ушей. Жду дальнейших инструкций. Полет нормальный. Хлебает, отставив мизинец, как чертов аристократ. «Он же матершинник, тот еще. Рисуется». «Благодарю, Шурунь. Я там тебе скинул на электронку договор. Шуруй, распечатай и тащи сюда». И только я собиралась исчезнуть, как он спрашивает. «Кстати, кимоно не сыровато?» «Арр, тут и гадать нечего. Увидел на попе мокрое пятно от трусов и подкалывает». Вот так я возненавидела японский разговорный.